«Ох, оставь это», — игриво отмахнулась Фелиция. «Сегодня и так слишком много официоза, хочу немного отдохнуть. Так что, просто Фелиция». «Фелиция», — покорно киваю на ее просьбу. «Итак, ты парень Пенни, верно?» Харди, источая любопытство, сощурила глазки. «Пенни, я не удержался от веселого хмыка, разве ты не звала ее Панси?» «Ну да, я ее парень». «О, это просто маленькая игра между нами, девочками, не обращая внимания». Ее озорной улыбке обзавидовались бы все чеширские коты, и как она, замечательная, я встретил ее улыбку своей. Судя по слегка надувшимся губам, это был не тот ответ, на который она рассчитывала. Смутить меня хотела? Ну-ну, не выйдет, таким меня точно не взять. Надо сказать, у этой девушки просто потрясающее обаяние и харизма. Это было заметно еще когда она ходила по залу с легкостью, вовлекая гостей в разговоры. Поэтому, будь я чуточку младше, у нее вполне могло получиться. Мне любопытно, чем вызван ее интерес к нашим персонам, к персоне Пенни, в частности. Припоминаю, что их знакомство должно было состояться, когда Паркер носила в Daily Bugle наши фотографии. Все дело в этом, хочет побольше узнать о той, кто с такой легкостью раздобыла фотки новых суперов. Ну, других идей у меня все равно нет. В любом случае, не думаю, что ее интерес доставит нам проблем. Вряд ли, мы будем часто видеться, после этого вечера, если увидимся вообще. Вот как, надутые губы испарились и внешний вид Харди вновь демонстрировал исключительно веселье с долей лукавства, а скажи. Тут она внезапно прервалась и подошла ко мне на шажок ближе, так что ее грудь уперлась в мою. Взгляд ее был таким манящим. Вот же чертовка, вроде ничего особенного не делает, а в штанах все равно стало тесно. Однако, договорить ей не дали. «Я вернулась», — объявила незаметно подошедшая Гвен. «Ох уж эти девушки и их недолгие походы в дамскую комнату. Миры меняются, но некоторые вещи остаются прежними. К сожалению, Фиск и Осборн уже разошлись. Последняя, казалось, и вовсе покинула вечер. По крайней мере, найти ее глазами у меня не получилось. Да и в присутствии Фелиции попросить Стейси подслушать за ними никак бы не вышло. Гвен, тем временем, буравила Харди недовольным взглядом. Все же застала она нас в довольно интересный момент. Со стороны вполне могло показаться, что мы собираемся поцеловаться. Она не злилась и не ревновала, ее взгляд говорил что-то вроде «Куда прешь вперед меня?» «Ну, Сэм, это была очень увлекательная беседа, мы ее обязательно продолжим». Фелиция отступила от меня на прежнее место, а пока, возвращаю тебя в надежные руки твоей спутницы. Девушка махнула нам на прощание и начала удаляться в сторону, где была видна ее мать. Она мне не нравится, категорично заявила Гвен, на что я только хохотнул. К счастью, дальше вечер прошел без эксцессов. Пенни перефоткала всех гостей друг с другом и даже смогла найти время, чтобы потусоваться с нами. Мы потанцевали, выпили шампанского. Хоть Паркер и считала это плохой идеей, но все же согласилась. Вскоре началось то, для чего все собственно здесь собрались – благотворительность. У Пенни Свона появилась работа – сфоткать каждого толстосума, выписывающего жирный чек. В конце концов вечер закончился и все начали расходиться, мы в том числе. У выхода нас снова встретила Фелиция, но, кроме уже почти дежурного обмена ненастоящими именами с Пенни, ничего не случилось. Интерес Харди – это небольшая проблема. Она создает впечатление игривой девушки, любящей флиртовать и подшучивать. Думаю, она способна влезть практически куда угодно, если посчитает это забавным. А вот Осборн и Фиск, проблема куда серьезнее. Думаю, у меня появилось обоснованное предположение о виновнице всех бед Оскарпа. Стоило также проверить всех, с кем сегодня контактировала Уилма. Конечно, если эти люди как-то связаны с криминалом, то об этом вряд ли можно узнать в интернете и со страниц газет, но каждая крупица информации в будущем может оказаться полезной помочь распутать клубок криминальной империи Квинпин. Эх, покой нам только снится. Глава 18. Я не стал терять время даром и уже на следующий день приступил к работе над моей маленькой базой данных. Благо, статья в Daily Bugle, посвященная прошедшему благотворительному вечеру, тоже вышла довольно быстро. В ней мне любезно представили всех интересующих меня личностей. А дальше я просто собирал по интернету все, что только мог на них найти. Адреса, деловые партнеры, сферы бизнеса, в которой они работают. И чем больше я находил, тем больше понимал, в какую задницу собирался залезть. Если предположить, что хотя бы половина из этих людей связана с криминалом, то преступная империя Квинпин имеет поистине грандиозные масштабы. Саму же Фиск я тоже не обошел вниманием. Мне было очень интересно узнать, какие дела связывали ее и Осборн. Причем, Норма явно была не в восторге от компании Уилмы и даже отослала меня побыстрее, явно не желая, чтобы я попался на глаза криминальной королеве. Однако, никакой информации о совместных делах Аскарпа и легальных компаний Фиск найти не удалось. Это плохо, значит, Квинпин решила подобраться к компании Осборн с темной стороны. Задаваться вопросом, что же именно нужно Уилме от Нормы, не приходилось. Аскарп, даже со всеми своими внутренними проблемами, это гигант оружейной индустрии. Контролируя его, можно вооружить вполне приличную армию и, взяв его под контроль, Фиск не только обеспечит своих головорезов новейшими пушками, но и сможет немало увеличить свое богатство, наладив торговлю с не самыми хорошими людьми. И это только то, что витает на поверхности. Стоит только вспомнить Зеленого Гоблина. Мысль о том, что у одной из самых опасных женщин города появится армия психопаток верхом на глайдерах, бросает меня в дрожь. И это только те разработки, о которых знаю я. Что еще может скрываться в застенках оружейного гиганта, даже представить сложно. Информации до печального мало, но это было лишь начало. Маленькая отправная точка, покончить с Фиск в ближайшее время не представляется возможным. Это работа на долгие месяцы и даже годы. Конечно, можно банально ее убить, но смерть королевы далеко не всегда означает смерть королевства. Уилма держит криминальный мир в состоянии управляемого хаоса и сама действует довольно разумно. Если ее преемница окажется куда менее вдумчивой и хладнокровной, то все станет только хуже. Здесь нужен один мощный удар, который разом накроет всю преступную схему от верхушки до самых низов. Для этого у нас недостаточно ни сил, ни ресурсов, ни информации. Этим же вечером мы вышли в очередной супергеройский патрули. На прошлой неделе у нас не получалось делать это так часто, как мы бы того хотели, поэтому мы собирались наверстать упущенное. И в этот раз наулыбнулась удача. Шокер решила ограбить банк. Почему я считаю это удачей? Ответ довольно прост. Ее наручи. Я давно на них облизывался. Случай с Коннорс наглядно показал, насколько мне не хватает ударной силы, и сумей я подрезать оружие суперзлодейки, это решило бы многие проблемы. Не идеально, конечно, но и неплохо. К тому же, мой маленький гений вполне может что-то с ними придумать. Наш план по созданию игры не был забыт, и я надеюсь, что с ее выходом, мы сможем позволить себе материалы для апгрейда. Интерес также представлял ее костюм, он был пуленепробиваемым. Будь иначе, ее давно бы подстрелили. Мы очень хотелось узнать, из чего он сделан. На нем не было никаких видимых элементов брони и, в целом, он выглядел довольно легким, но, тем не менее, прекрасно выполнял свои функции, защищая тело своей хозяйки. Мы расположились на крыше здания, что находилось напротив банка. Ситуация была откровенно сложная. На дворе вечер, и многие люди освободились с работы, так что посетителей в банке хватало, и у Шокер была целая куча заложников. Вряд ли она начнет их убивать. Грабители банков чаще всего стараются обойтись без жертв, чтобы не накинуть себе пару лет отсидки в случае провала. Однако игнорировать угрозу мирным людям тоже нельзя. Есть идеи, на Гвен была маска, но я все еще отчетливо представлял ее нахмуренное лицо. Мы с Пенни не ответили, продолжая напряженно всматриваться в захваченное здание. Ситуация была примерно следующая. Сама Шокер и 8 шестерок с огнестрелом контролировали холл, в котором держали заложников. Еще несколько должны были отправиться взламывать хранилище. Я лично видел два варианта развития событий. Не считая того, что мы остаемся на этой крыше и даем полиции сделать свою работу. Они явно подготовлены к таким ситуациям лучше нас и сведут риск того, что заложники пострадают к минимуму. Это также увеличивает риск того, что злодейке удастся скрыться с награбленным. У меня есть, вырвавшись из своих размышлений, привлекаю внимание девушек, даже две. Первое. Тихий заход, я перенесу нас на второй этаж банка, и мы аккуратненько проберемся к хранилищу, вырубим тех, кто его взламывает, и обезопасим деньги. Также можем попробовать половить шестерок, которые придут проверять, чего они так долго возятся. Дальше уже попробуем освободить холл. Вторая. Штурм, я перенесу нас прямо в холл, вас двоим должно хватить реакции обезоружить бандиток с помощью паутины, пока они не поняли, что к чему. Я же унесу Шокер подальше из здания, если она начнет палить из своих перчаток, то жертвы неизбежны. Я голосую за первый, спустя пару секунд раздумий объявила Пенни. Гвен молча кивнула, соглашаясь с ее словами. «Сдается мне, что на это решение сильно повлияло мое желание унести суперзлодейку подальше и остаться с ней один на один. Я их понимал, но второй вариант тоже не исключал такого развития событий. Аргумент о разрушительной стиле ее оружия все еще был актуален. К тому же, я не был уверен, как полиция отнесется к моему желанию прикарманить себе оружие шокер. Действовать мы начали немедленно. С моими силами, оказаться в здании банка было пустяковым делом. Второй этаж здесь был отведен под офис. Куча рабочих столов, отделенных друг от друга деревянными перегородками, пара кулеров с водой, кофемашин, вот и все, что здесь было. Однако, не обошлось без неприятных неожиданностей. Здесь была пара бандиток, которых мне не заметили с улицы. Благо, мы не теряли бдительности и разобрались с ними довольно быстро. Они и пикнуть не успели, как их рты и стволы их оружия были залеплены паутиной, а вырубить их шокером было уже делом техники. Все же у обычных людей очень мало шансов против девочек, да и против меня тоже. Скорость моей реакции ничем не отличается от обычной. Уклониться от пули я не способен, но внимательно следя за направлением ствола, с легкостью могу уйти с линии прицела. Мы осторожно спустились на первый этаж, стараясь лишний раз не шуметь. Не то чтобы в этом была конкретная необходимость. Шум снаружи здания набирал обороты и не думал утихать. Вой сирены, призывы полиции сдаться сильно облегчали нам работу, отвлекая внимание бандиток на себя. С минуты на минуту прибудут спецподразделения и снайперы займут свои позиции на крышах. На что рассчитывает шокер? Как планирует выбраться? В любом случае, нам удалось незаметно добраться до хранилища. Шестерок здесь было трое. Одна контролировала вход, а две другие возились с огромной сейфовой дверью. Это мы выяснили осторожно, краем глаза, выглядывая из-за угла. Конечно, оставался риск, что их там больше и просто не все смогли попасть в поле нашего зрения, но тут сами преступницы пришли к нам на помощь, активно переговариваясь между собой. Голосов было всего три. Разобраться с ними получилось так же легко, как и с первыми двумя. Пенни, паучьим чутьем, выявила опасность и жестом велела нам остановиться. Говорить было нельзя, но с помощью жестов мы смогли составить простенький план. Резко выглянув из-за угла и не дав бандитке времени среагировать, я перенесся ей за спину и вырубил тех, что работали над дверью. Девушки тем временем расправились со стоящей на стреме поверженных, как и тех двоих, мы на всякий случай замотали в паутину. Благо, у них не было ни силы, ни острых когтей ящера, так что выбраться они могли только мечтать. Дальше мы стали ждать. Рано или поздно шокер заинтересуется успехами своих подчиненных и пошлет кого-нибудь их проверить, а, в идеале, явится сама. Чем больше мы победим здесь, тем меньше риска для заложников. Ожидание затянулось, пусть и всего на 10 минут. Но в контексте происходящего они показались нам вечностью. Маловато у нас еще опыта, чтобы сохранять хладнокровие в подобных ситуациях. Однако, получилось, мы, хоть и заметно нервничая, дождались, когда еще пара бандиток придет проверять своих задерживающихся товарок. Они довольно быстро разделили участь своих предшественниц. Теперь, если не считать шокер, противниц осталось всего шесть. Больше здесь оставаться было нельзя. Рассчитывать на то, что шокер продолжит посылать сюда своих шестерок, было бы крайне наивно. Скорее всего, уже через пару минут она заподозрит неладное и попытается что-то предпринять. Мы рискуем потерять инициативу, чего допускать не стоит. Поэтому пришлось пустить в действие и второй предложенный мной план. Благо, количество противниц сократилось, а значит и риск для заложников. С помощью моей способности мы оказались в центре холла, по которому вальяжно расхаживала шокер. Окружение ее, похоже, ничуть не заботило. Скорее всего, у нее был готовый план отхода. Девушки немедленно начали заматывать паутиной ближайших бандиток, действуя как можно быстрее, пока они не успели понять, что происходит. Я же, как и планировал ранее, схватил шокер за шкирку и вынес нас обоих на крышу соседнего здания. Откровенно говоря, было сложно воспринимать шокер как большую угрозу. По крайней мере, исходя из моих воспоминаний о просмотренном в детстве мультике, не помню ни одного момента, когда этот персонаж появлялся на экране не для того, чтобы быть уработанным уже через пару минут. Я, конечно, не собирался относиться к поединку с ней халатно, жизнь у меня всего одна, и потерять ее в битве с не самой впечатляющей злодейкой было бы откровенно жалко, во всех смыслах этого слова. Оказавшись в точке выхода, Я мгновенно использовал свой шокер, но безрезультатно ее костюм защищал и от этого, теперь я хочу его еще больше. Неудача меня не смутила, если бы я верил, что смогу вырубить ее таким образом, то использовал бы это до того, как утащил ее сюда. Что за? Шокер очевидно была дезориентирована, внезапно оказавшись в совершенно другом месте, но довольно быстро взяла себя в руки и, развернувшись, выбросила кулак в мою сторону. Уклониться от заряда было несложно. Прочитав направление ее движения, я тут же оказался с противоположной стороны. «Ты хоть понимаешь, на кого попер, сопляк?» Голос у злодейки был уж очень низким. Если бы не грудь размера эдак третьего, то я бы вполне мог подумать, что говорит мужчина. На самую невпечатляющую злодейку современности, поболтать я всегда не против, особенно в такой ситуации. Время играет мне на руку, у Пенни и Гвен не займет много времени разобраться с шестерками, они в любую минуту будут здесь. Ящерица не выстояла против нас троих, хоть и пришлось пойти на хитрость, у этой точно нет никаких шансов. Ах ты, погоди-ка, я тебя знаю, ты же тот самый чудик, что зажигал с крокодилом в Аскорпе, верно? Шокер явно собиралась высказать, куда я могу засунуть свое мнение о ней и ее достижениях, но, разглядев меня получше, как-то подозрительно быстро успокоилась. «Слушай, а вот на кой ляд оно тебе надо, а? Шляешься по городу, девочек колотишь, а толку? Шестерок больше, чем говна, ты ничего не добьешься и ни хрена с этого не получишь. Хочешь работать на моего босса? Тебе и денег перепадет, и компания будет получше, чем твои две дурынды. А вот это плохо, очень плохо. Всегда остается вероятность, что она просто решила проявить инициативу и говорила просто от себя, но тот факт, что она резко взяла себя в руки, когда поняла, кто я, говорит об обратном. Скорее всего, ее босс, Фиск, как я небезосновательно предполагал, узнал о моих способностях и заинтересовалась. Неудивительно, я могу проникнуть куда угодно. Воровство – это буквально мое призвание, самое то для криминальной королевы. Соблазн принять предложение был, отличный шанс подобраться к Уилме и попробовать что-то узнать. Однако, риск слишком велик, я не настолько самонадеян, чтобы думать, что смогу водить такую умную женщину за нос. Рано или поздно она поймет, что я шпион, а в худшем случае сможет вынюхать мою настоящую личность. Пожалуй, откажусь. ТЦ, по-хорошему не получилось. Значит, пойдешь со мной по-плохому. Наручи мгновенно оказались направленными на меня. Я снова переместился, и дальше последовало уже избиение. Шокер просто не успевала следить за моими перемещениями. Я появлялся, наносил удар и исчезал. Ты думаешь, самый умный, шкет? Шокер снова взяла паузу на поболтать. Под костюмом, который мне повредить не удалось, было непонятно, в каком она состоянии, но тяжелое дыхание ясно показывало, как ей тяжело. Вот возьмешь ты меня, а дальше что? Думаешь, я срок мотать буду? Хрен тебе на воротник, да я выйду через неделю. Возможно, выйдет, я и не рассчитывал, что она сядет надолго, слишком это было утопично. Однако из ее быстрого освобождения можно извлечь пользу. Она выйдет до суда, или после, кто будет вести ее дело? Если будет суд, то личность адвоката тоже интересно узнать. Состав присяжных, судья и так далее. Конечно, далеко не факт, что Фиск вообще захочет ее вытаскивать. Как я уже говорил, Шокер – откровенно не впечатляющая злодейка без каких-либо личных способностей. Дай десятерым шестеркам такое же оружие, как у нее, и они ничем ей не уступят. Я решил заканчивать и пустил в ход веб-шутеры, которые до этого не показывал. Замотав злодейку, я содрал с нее маску и вырубил, голая кожа беззащитна против моего оружия. Пенни и Гвен вскоре присоединились ко мне на крыше. В шесть рук, снять с Шокер ее оружие и сдать на руки полиции было делом пустяковым. Глава 19. Уже на следующий день, после захвата Шокер, появились весьма скверные новости. Оказалось, что бандитки были вооружены новенькими винтовками из Аскорпа. Это мгновенно бросило огромную кляксу в и так уже попачканную репутацию компании. Никто не обвинял Норму Осборн в сотрудничестве с преступниками напрямую, но тот факт, что из компании утекло еще не поступившее в продажу оружие, сам по себе был довольно плох. Могу только поаплодировать Фиск. Эта женщина действительно не стесняется никаких средств. Интересно, как Шокер с подручными на это согласились. Не думаю, что их преданность нанимательнице настолько велика, чтобы отправиться за нее в тюрьму по первому приказу. Впрочем, откуда мне знать, как там все было? Вполне возможно, что Шокер стала много на себя брать, и Уилма просто избавилась от неугодной злодейки. А шестерок она и вовсе могла не брать в расчет, настолько у нее их много. Что же касается самого оружия, то ничего особенного оно собой не являло. Судя по отзывам экспертов, это была просто добротная штурмовая винтовка. Обычно Аскарп не занимался таким оружием, отдавая предпочтение более технологичным и масштабным проектам. Данная разработка была попыткой вывести компанию из кризиса, сделав ставку на что-то простое, массовое и легкое в производстве. Теперь же это было дискредитировано. Норма найдет покупателей, я в этом уверен, у нее сильная деловая хватка. Однако, ни о каком глобальном успехе дело больше не идет. Вряд ли крупные покупатели захотят ненадежного поставщика. Все это подводило к простому выводу. Появление гоблин все ближе. Вполне возможно, что в ближайшие дни мир увидит новую злодейку. Я старался подновиться к этому по мере сил. Думаю, вполне очевидно, что Норма знает виновницу своих бед и захочет поквитаться с Фиской представителями своего совета директоров, которые, как очевидно, тем или иным образом были подкуплены Квинпин. С одной стороны, не было ничего плохого в том, чтобы позволить злодейкам повоевать, если они поубивают друг друга, то у меня с девочками, да и у других героев, будет в разы меньше работы. Но с другой, Зеленый Гоблин был откровенно сумасшедшим злодеем, никогда не считавшимся с потерями среди мирного населения. Фиск тоже излишним пацифизмом не страдает. В их противостоянии погибнут люди, очень многие, если выпустить ситуацию из-под контроля. Поэтому я готовился. В частности, занимался наручами Шокер. Конечно, основная работа легла на Пенни, но в этот раз я старался принимать как можно более деятельное участие. Девушка терпеливо объясняла мне, как и что работает. Я старательно запоминал и теперь вполне мог разобрать и собрать свое новое оружие. Основной проблемой стало энергоснабжение. Жрали эти малышки как не в себя и, очевидно, что от пальчиковых батареек их не запитать. Аккумуляторы, которыми пользовалась злодейка, вполне можно было подзарядить, но я предпочел бы иметь запасные. Для их создания нужна была пара довольно дорогостоящих материалов. Да и для остальных частей оружия я бы тоже предпочел иметь запасные части, что тоже стоило денег. Благо, мы все же привели в жизнь мой план по созданию игры. Теперь только время покажет, удастся ли нам повторить успех оригинала. Также, вокруг меня, казалось, зрел заговор. Пенни и Гвен явно договорились поделить меня. Последние несколько дней Паркер частенько находила предлоги, что оставить нас со Стейси наедине. Себя она, конечно, тоже старалась не обделять. Скажем так, я регулярно оставался у нее с ночевкой. Что касается самой Гвен, то мы все так же отлично ладили, но не спешили переводить отношения из дружеских в романтические. Хотя после бала, точнее после трюка мисс Харди, она стала чуточку напористее, явно не желая, чтобы ее кто-то обскакал. «Ты просто волшебник», — Гвен довольно жмурилась, отправляя в рот очередную порцию ризотто. «Сегодня мы зависали у нее дома, Пенни снова оставила нас одних», сославшись на дела в Daily Bugle. «Я вызвался лично приготовить ужин. Мне нравились Пенни и Гвен, но, скажем так, готовка — это не совсем женское дело в этом мире. По крайней мере, для этих двоих дела обстояли именно так. На мой взгляд, она меня перехваливала. Навыки готовки, доставшиеся мне от Сэма, были хороши, но не настолько, чтобы вызывать кулинарные оргазмы. Спасибо, тем не менее улыбнулся я. Девушка пыталась сделать мне приятно своими словами, так что я решил не занудствовать и принять похвалу. Как дела в колледже? Вполне нормально, Гвен потратила время на то, чтобы прожевать очередной кусочек и продолжила. Знаешь, мы с доктором Коннорс подумали и все же решили продолжить исследование. А как, я был удивлен, в прошлый раз, когда мы это обсуждали, Гвен была полна скепсиса, а Коннорс так и вовсе пребывала в депрессии из-за того, что натворила. Да, я подумала над твоими словами, ты бы прав, когда говорил, что препарат такого уровня не создать с первой попытки. К тому же, доктор еще мучает совесть. Думаю, она хочет успокоить себя, создав рабочий образец, рассказывала Гвен, не забывая делать перерывы, чтобы отправить в рот очередную порцию еды. И как, есть успехи? Пока никаких, вздохнула Стейси, однако, я почти уверена в успехе. Не буду утомлять тебя лишними научными формулировками, просто скажу, что у нас уже есть два примера успешного скрещивания генов, а значит, это возможно. Я мог на это только кивнуть, признавая ее правоту. Насколько мне известно, Она еще не рассказала Коннорс о своих способностях и не факт, что собирается. Однако, когда по городу рассекают две девушки, обладающие паучьими силами, то довольно легко тыкнуть в них пальцем. Мы продолжили болтать, но уже не касались серьезных тем, обсуждая всякие пустяки. Это было отличной разгрузкой. В последние дни я порядком загнался, пытаясь уследить за информационным полем и предсказать дальнейшее развитие событий. Со временем, все больше начинаю восхищаться Питером Паркером, который проходил немалую часть своих приключений в гордом одиночестве и умудрился при этом не поехать кукухой. «Посуду я сама помою», — объявила Гвен, когда мы закончили есть. «Уверена, мне несложно помочь». «Уверена», — твердо кивнула девушка, — «ты и так ужин приготовил. Не могу же я скинуть всю работу на тебя в моем доме. Можешь пока выбрать, что посмотреть». Спорить я не стал и отправился в гостиную, где, плюхнувшись на диван, включил телевизор. Запустившийся канал был новостным, и мое внимание привлек репортаж. Он был о нас. Возможно, немного нарциссично смотреть передачу, посвященную мне, но я старался следить за информационным фоном вокруг нас. В целом, пресса у нас была очень даже хорошая. Единственным изданием, активно нас критиковавшим, был Daily Bugle. На самом деле меня очень забавляла способность Джози Джеймса набернуть буквально каждый наш поступок во что-то зловещее. Гвен была в этом со мной солидарна, а вот Пен незаметно расстраивалась. Не то чтобы она была охочей до славы и похвалы, но тот факт, что ее поливает грязью издание, в которое она приносит наши фотографии, порядком портил ей настроение. «Новости», — удивилась Гвен, вернувшись с кухни. «Репортаж про нас, интересно было посмотреть». Пока я пребывал в размышлениях, короткий сюжет о новых суперах уже закончился. Итак, что смотрим? Что-то мне подсказывало, что меня сюда не кино смотреть позвали. Например, домашняя одежда Гвен. На ней был топик без бретелек и оставляющий открытым живот. По сути, просто полоска ткани, опоясывающая тело в районе груди, и довольно короткие шортики. Так что мой взор практически не имел препятствий, и я мог в полной мере наслаждаться подтянутым телом девушки. Тело Гвен, как и Пенни, было улучшено мутацией, а сама девушка была даже более одарена природой, чем Паркер. Так что, любоваться ей было сплошным удовольствием. Особенно учитывая тот факт, что она была совсем не против этого, если судить по довольной улыбке, которая появлялась каждый раз, когда она замечала, как я на нее пялюсь. Мы выбрали какую-то комедию и приступили к просмотру. Однако, особой заинтересованности в фильме у нас не было. Потихонечку, как бы невзначай, Гвен подсаживалась все ближе ко мне, хотя она изначально села довольно близко. На мой взгляд, ситуация довольно любопытная. Несмотря на то, что инициатором моих с Пенни отношений была именно Паркер, я все же не привык быть объектом соблазнения. Тут была перевернутая ситуация с ботаником и красоткой. Ботаник может влюбиться в красотку и даже добиться взаимности, но что делать дальше, не будет иметь ни малейшего понятия. Здесь вышло так же. Когда я согласился встречаться с Паркер, она толком не знала, что со мной делать, но я старался поднять ей самооценку как умел, и в итоге она даже стала инициатором нашего первого секса. С Гвен же была другая ситуация. Она была намного увереннее в себе, но также неопытна, поэтому ее попытки меня соблазнить были немного хаотичными. Она металась между постепенным сближением и легким, ненавязчивым флиртом и довольно смелыми выходками, как тогда в примерочной. Я, конечно, не собирался жаловаться. Если добыча сама спешит в лапы хищника, то какие у него причины быть недовольным? Гвен, тем временем, подобралась уже вплотную и осторожно, тщательно отслеживая мою реакцию, положила голову мне на плечо. Я решил подбодрить девушку в благородных начинаниях и приобнял ее, прижимая еще ближе к себе. Ненадолго мы замерли в этом положении. Гвен явно нужно было немного собраться с духом для следующего шага. Но вот, прошло какая-то минута, и девушка решилась. Подняв голову, она встретилась со мной взглядами и, видимо, прочитав в моих глазах молчаливое одобрение, накрыла мои губы своими. Поцелуй был волнительным. Пенни, к примеру, практически не пыталась вести, позволяя мне делать все, что нравится. Гвен же явно пыталась претендовать на лидерство, страсти и напора ей для этого хватало. Однако, я не собирался уступать просто так. Неопытность девушки играла мне на руку. В какой-то момент, я затащил ее к себе на колени и подключил к делу руки, с удовольствием изучая изгибы ее тела. Мы оторвались друг от друга только когда нам обоим понадобился кислород. Мы оба тяжело дышали, глядя друг на друга. Лицо Гвен раскраснелось, а глаза буквально блестели от возбуждения. «Мамы сегодня не будет, до утра квартира в нашем распоряжении», немного хриплым голосом прошептала Гвен. «До утра не обещаю, но пару увлекательных часов устроить смогу». Глава 20.18+. Гвен не стала медлить, слезла с моих коленей и медленно, явно устраивая для меня шоу, избавилась от одежды. Не то чтобы я нуждался в дополнительной стимуляции, жаркие поцелуи и сексуальное девичье тело в моих руках сделали свою работу. Однако, я понимал, почему она это делает. Парни в этом мире заводятся куда медленнее, чем я привык. Думаю, это психологическое. В любом случае, возражения от меня не последует. У Стейси прекрасное тело, настоящая конфета для глаз. Тем временем, ее руки потянулись к моей ширинке, пока она наклонилась и втянула меня в очередной поцелуй. Довольно ловко ей удалось расстегнуть ремень и пуговицу на джинсах, стянув их вниз вместе с трусами. Мой давно уже болезненно твердый, изнывающий от жажды внимания член оказался на свободе. Ох, выдохнула Гвен, как только его увидела, а Пен-Пен не соврала, он действительно впечатляющий. Вы с ней обсуждали мой член? Я не смог удержаться от смешка. Конечно, серьезно кивнула девушка, явно довольная собой, я же должна была узнать, что тебе нравится и что вы уже делали. Думаю, сегодня мы с тобой попробуем кое-что новенькое. Хочу хоть в чем-то то быть твоей первой. Я предпочел не думать, чего стоил застенчивый Пен не такой разговор и сосредоточился на удовольствии. Во время разговора мягкие пальчики Гвен обхватили мой ствол и принялись медленно его поглаживать. Долго ограничиваться одними руками девушка не стала. Когда мы оба замолчали, нежные губы поцеловали головку моего члена, посылая волны наслаждения по всему телу. Гвен довольно хорошо сочетала работу руками и ртом. Продолжая поглаживание, она пустила в дело язык, облизывая пенис и увлажняя его. Ее рука все ускорялась, выдерживать такую ласку долго было выше моих сил. Из моего горла вырвался стон, сигнализирующий о скором оргазме. Но Гвен, верно поняв ситуацию, внезапно остановилась. На мой недовольный взгляд она ответила коварной улыбкой. «Я же обещала, что мы попробуем кое-что новенькое». Она выхватила припрятанную поблизости бутылочку чего-то, в чем я небезосновательно заподозрил смазку. А она готовилась куда лучше, чем я предполагал. Гвен тем временем открутила пробочку и содержимое бутылки полилось ей на грудь. Нетрудно было догадаться, что она задумала. Мой член дернулся в предвкушении. Я еще ни разу в жизни не пробовал сиськотрах. Много отзывов в интернете говорили о том, что это не так уж и приятно, но все же не найти это действо безумно сексуальным было сложно. Пока я размышлял, девушка закончила приготовление и собиралась приступить к делу. Грудь у нее не очень большая, но ее размера было достаточно, чтобы обхватить мое достоинство. Когда Гвен начала двигаться, мое тело вновь охватило дрожь наслаждения. Уж не знаю, кому и что там могло не понравиться, но мягкая кожа, смазанная для лучшего скольжения, и проворный язычок, ласкающий мою головку каждый раз, когда мог до нее дотянуться, ощущались просто потрясающе. Я полностью отдался удовольствию и лишь слегка постанывал в моменты, когда становилось особенно приятно. Оргазм не заставил себя ждать. Из-за того, что в прошлый раз мне пришлось сдержаться, выстрел вышел особенно мощным и залил лицо девушки и часть груди. Довольная Гвен проглотила ту часть, что попала ей в рот и на губы, но все же нам потребовалось немного времени, чтобы привести ее в порядок, прежде чем мы смогли продолжить. Я снова сидел на диване. Гвен же, поставив колени по бокам от моих ног, нависла своей киской над моим стволом. «Пен-Пен говорила, что ты предпочитаешь быть сверху», томным шепотом произнесла Стейси, «позволь мне сейчас побыть главной, а взамен, ты будешь командовать подачей главного блюда, хорошо». Я только кивнул. С тем, чтобы позволить девушке побыть сверху, у меня не было никаких проблем, за исключением проникновения в мою задницу, и еще пары крайне сомнительных с точки зрения гетеросексуального парня фетишей. В сексе у меня не было ограничений, ей даже не было необходимости заключать со мной сделку, но говорить об этом вслух я не собирался. У меня была мысль о том, что она имеет в виду под главным блюдом, и я не мог не найти ее довольно интригующей. Гвен, получив мое одобрение, начала медленно, наслаждаясь процессом, насаживаться на мой член. Со стонами, синхронно покинувшими наши рты, он вошел до упора. Когда она начала двигаться, Я понял, что не только Пен не черпала вдохновение для любовных ласк из порно. Не ограничиваясь простыми движениями вверх-вниз, иногда Гвен начинала вращать бедрами, позволяя члену задевать все чувствительные точки ее влагалища. Мне это действо также приносило массу удовольствия. Хоть я и обещал отдать инициативу ей, но мои руки просто не были способны лежать без дела, когда в их досягаемости было настолько соблазнительное тело. Я провел ладонями по ее талии, очерчивая плавные изгибы. Затем остановился на груди, не забыв подразнить давно затвердевшие соски. Губы же были безапелляционно захвачены Гвен. Она целовала меня с такой страстью и напором, будто хотела скрутить мой язык в бараний рог. В редкие моменты, когда им удавалось оказаться на свободе, я целовал ключицы и шею, оставляя засосы. Завтра на ней точно останутся следы нашей любви. Тем временем движения девушки все ускорялись. Стоны удовольствия вырывались из ее рта все чаще и громче. Видеть перекошенное от удовольствия лицо партнерши – это отдельный вид удовольствия. Я тоже был уже на подходе. Несмотря на то, что я недавно кончил, Гвен была слишком хороша, особенно для девушки без опыта, чтобы я мог продержаться дольше. «Вот черт», — выругалась Гвен между стонами, — «как же хорошо, и чего мы так долго с этим тянули? Я должна была трахнуть тебя еще тогда, возле колледжа, утащить в темный уголок и, ох, прямо возле колледжа, любишь рискованные места, какая плохая девочка». Не удержавшись, я легонько шлепнул ее по заднице и, судя по довольному стону, ей это понравилось. Ответить она не успела из-за наконец охватившего нас обоих оргазма. Ее киска пульсировала в такт с моим членом, а сама девушка обмякла, нежась в послеоргазменном блаженстве, и мне пришлось подхватить ее руками. «Ну что, настало время для главного блюда?» – спросила Гвен, немного придя в себя. Мои предположения оказались верными. Она слезла с меня и подняла с пола баночку со смазкой. Вручив ее мне, Стейси встала на четвереньки и недвусмысленно тряхнула задницей. «Только будь осторожен, хорошо, я хоть и подготовилась, но все равно немного волнуюсь. Буду максимально нежен», — серьезно пообещал я. Спешить было некуда, она от меня не убежит, а вот не торопиться и проявить осторожность — это вполне здравая идея. Я же не хочу ей навредить, поэтому начинал постепенно. Смазав ее колечко, я приставил к нему палец, также смазанный, и очень осторожно вошел. Она и правда к этому готовилась. Один палец вошел без особых проблем. Есть что-то завораживающее в анальном сексе. Может, все дело в том, что очень мало моих прошлых партнерш на него соглашалось. Запретный плод всегда сладок. В любом случае, мне очень нравилось наблюдать, как все больше моих пальцев исчезают в попке Гвен. Разумеется, я не собирался ограничиваться пальцами. Убедившись, что я подготовил дырочку достаточно, для того чтобы мой член мог войти, я приступил к основному действу. Не забыв обильно смазать своего дружка, я приставил его к разработанному анальному колечку. Проникновение, несмотря на подготовку, давалось не очень легко. Я старался как можно тщательнее отслеживать реакцию Гвен, но ее выдержка и женская гордость не давали показать свою боль, то ли подготовка не прошла даром. В любом случае, никакой негативной реакции она не показывала. Когда мне удалось войти до упора, я не спешил начинать двигаться, давая ее попке веря привыкнуть к тому, что в ней находится посторонний объект. Затем медленно, все еще не спеша набирать скорость, я начал двигаться. И вот тогда Стейси показала первую реакцию на происходящее. Вырвавшийся из нее стон точно был от удовольствия, а не от боли, что придало мне уверенности. Тогда я и начал ускориться. Все еще осторожно, но уже куда смелее. Гвен, судя по все учащающимся стонам, мои действия явно нравились. Решив добавить остроты, я шлепнул ее по заднице. В прошлый раз ей это явно пришлось по вкусу. В это было так же, и я перестал сдерживаться и начал трахать ее с силой и скоростью, на которые был способен. Решив немного поменять позу, я прижал Гвен к своей груди и тут же сжал ее груди руками и присосался губами к шее. По гостиной разносились наши стоны и шлепки тел друг от друга. Я даже не могу сказать, сколько мы провели в такой позиции. Гвен уже сама начала активно мне подмахивать. Нам удалось войти в ритм друг друга и получить от этого максимальное удовольствие. Ее движения становились все более быстрыми, что могло свидетельствовать о приближающемся оргазме. До сего дня я не был даже уверен в том, что девушки могут кончать от анала. Могут, оказывается. В этом раз кончить одновременно не вышло. К моему удивлению, первой финишировала именно Гвен. Кажется, у кого есть пристрастие к подобным играм. С громким выкриком девушка ослабла в моих руках, но я продолжил двигаться, пока не добился собственного оргазма. «Я надеюсь, ты еще не выдохся», — сказала Стейси, немного отдышавшись, «потому что я очень хочу продолжить». Глава 21. Я, конечно, понимал, в каком мире оказался и что здесь неприменимы те нормы, к которым я привык. Но все же, когда моей девушкой стала еще и Гвен, я не мог отделаться от ощущения, что что-то пойдет не так. Однако, я ошибся, они довольно легко поделили меня, и никакой вражды я не наблюдал. Легкая конкуренция за мое внимание, но не более того. Я никак не мог отделаться от ощущения, что грядет что-то плохое. Ситуация вокруг Аскарпа накалялась все сильнее. Девушки заметили мое нервное состояние, но нормально объяснить перед ними я не мог. Пришлось ограничиться эфемерным «у меня дурное предчувствие». Как ни странно, этого оказалось вполне достаточно. Все же такое поведение – это практически норма для парней в этом мире. Еще мы наконец-то начали получать деньги за игру. К сожалению, повторить головокружительный успех моего мира у нас не вышло, но даже так проект можно считать успешным. За первый месяц мы получим приблизительно 10 тысяч баксов. Все последующие также грозятся принести нам дивиденды, пусть и с постепенным снижением дохода. Сейчас мы с Пенни подходили к воротам колледжа Гвен, чтобы встретить ее. Занятия у нас закончились раньше и, чтобы не терять зря время, мы решили заскочить за девушкой. В этом была и практическая необходимость. Возобновив работы над сывороткой, она, на пару с Коннорс, стали буквально жить в лаборатории. Иногда они так увлекались, что вытаскивать их оттуда приходилось чуть ли не силой. С Корнелией мы тоже познакомились в гражданских обличьях, милейшая женщина. Я ей сразу понравился, как только Гвен представила меня как своего парня, но по-настоящему завоевать сердце ученой дамы смогла Пенни. Неудивительно, если вспомнить, насколько она умна. Однако, находиться с этими тремя в одном помещении было физически сложно. Мой несчастный мозг просто выдавал синий экран, когда они начинали щедро сыпать зубодробительными научными терминами. Паркер даже приняла деятельное участие в их исследованиях. Прогресса пока не наблюдалось, мыши все еще обрастали чешуей, но если значительно упростить ту абракадару, что выдавали эти трое, то они приближались к успеху, пусть и не спеша. Мы с Пенни уже приближались к дверям учебного заведения, как нас окликнул знакомый голос. «Ох, это же Персефона и Сэм! Я вас тут раньше не видела. Какими судьбами?» Обернувшись, мы увидели Фелицию Харди, что взирала на нас с неизменной лукавой усмешкой. Я даже особо не удивлен этой встрече. Нет, я помню, что Фелиция ходила в один колледж с Паркером, а Пенни, особенно после личного знакомства с Коннорс, нацелилась именно на этот. Однако, после всех неожиданных встреч на том злополучном балу, меня никак не может покинуть ощущение, что Нью-Йорк – это небольшая деревенька, домиков на 20. После явления Квинпин народу мои подозрения не могли не пасть на хозяев торжества. Я старался как можно подробнее изучить историю этой семьи, но как всегда полезной информации было прискорбно мало. Из интересного только то, что мать Фелиции, Анастасия Харди, была акционером Аскарп. Может ли это быть доказательством их связи с Фиск? Пока не уверен, но постараюсь держать руку на пульсе. Также было удивительно мало информации об отце семейства. Фактически о нем мне ничего не удалось узнать, только факт его смерти. Помнится мне, что с этим была связана какая-то история, но подробностей вспомнить не смог, как ни пытался. «Франческо», — сухо кивнула Пенни, — «когда они уже прекратят эту глупую игру с именами?» «Ну, Пенни может быть ужасно упрямой, когда этого хочет, а Фелиция явно получает от этого удовольствие. Я не мог находиться рядом с Паркер весь вечер на балу, а вот Харди регулярно вылавливала ее для очередного обмена шутками. «Привет, Фелиция», — я позволил себе вежливую улыбку. «У меня нет причин быть с ней грубым». Ее подколки в сторону Пенни не пересекали грань шуток, так что я не беспокоился. Даже если брать в расчет ее возможные связи с криминалом, то никаких доказательств того, что она стала черной кошкой, у меня до сих пор не было. В любом случае, она может стать очень полезным знакомством. Вращаясь в высших кругах общества, Фелиция может слышать то, что закрыто для наших ушей. Конечно, чтобы сделать ее полноценным шпионом, придется потратить кучу времени, а возможно и доверить ей тайну своей личности, но результат может того стоить. Бросаться в омут с головой я не собираюсь, осторожность, наши все. «Так что вы тут делаете?» — повторила свой вопрос Фелиция. «Неужели?» «Вы как настоящие папарацци пришли следить за моей повседневной жизнью», сказано это было с должным налетом драматизма. «Еще немного и я сам бы поверил, что мы такие нехорошие, пришли докучать бедной девушке вспышками своих камер». Долго репетировала, я не смог сдержать смех. «Мы пришли к Гвен, нашей подруге», отмахнулась от шутливых обвинений Пенни, «но если хочешь, могу подождать неловкого момента и сфоткать тебя». Камера, которую Паркер вытащила из сумки, выглядела даже немного угрожающе. Радует, что Пенни не теряется в этой шуточной перепалке и находит, что ответить. Репетировала, обижаешь, это экспромт. Фелиция гордо тряхнула гривой платиновых волос, словно мои слова действительно задели ее. Даже так, с тобой надо быть поосторожней, у милашки Полли есть зубки, не так ли? А то, с напускной гордостью подбоченилась Пенни, чик-чик и конец твоему образу. Страшно-то как... Протянула Харди, прикрыв рот ладошкой и старательно имитируя зевок. Она явно хотела продолжить обмен колкостями и уже открыла рот, но ее оборвала посигналившая машина. Посмотрев в сторону, откуда донесся звук, мы увидели дорогую черную машину с тонированными стеклами. Ситуация недвусмысленная, принцессе подали карету. Фелиция раздраженно цокнула языком, явно недовольная, что ее веселье прервали, но все же собралась уходить. «Поболтала бы с вами еще, ребятки, но мне уже пора». До встречи, обернувшись через плечо, девушка помахала нам рукой. Мы попрощались в ответ и уже собирались зайти в здание, но Гвен сама выскочила нам навстречу. «Вы посмотрите, кто соизволил покинуть лабораторию», — подколол я девушку, после того, как ответил на приветственный поцелуй. «Мы уже думали, опять тебя за уши оттаскивать придется», — поддержала меня Пенни, в свою очередь обнимая Стейси. «Ой, кто бы говорил», в притворном возмущении всплеснула руками Гвен, «не напомнишь, кто это у нас пускал слюни на наше новое оборудование?» «Ничего я не пускала», мгновенно смутилась Паркер, «просто там было много хороших вещей». «Да, после буйства ящера лаборатории Коннорс понадобился небольшой ремонт и полная замена всего оборудования». Гвен рассказывала, что до инцидента у них были проблемы. Руководство университета начало сомневаться в целесообразности финансирования этого проекта. Уж не знаю, чего Корнелия им наплела, но все было сделано в лучшем виде. Так, весело подшучивая друг над другом, мы отправились по своим делам. Девушки шли по бокам от меня, каждая взяла меня под руку. Сегодня мы хотели погеройствовать. В последнее время это выходило все реже. Гвен пропадала в лаборатории. У нас с Пенни был выпускной класс. Для девушки это не было проблемой. Но она еще и выступала в роли моего репетитора, загоревшись идеей протащить меня в тот же колледж, в который хочет сама и куда уже ходит Гвен. Идея неплохая, так что возражения от меня не последовало. Я, конечно, сам не идиот. Попав в это тело, я поддерживал оценки на вполне приличном уровне, но вместо мы намылились престижное. Чтобы попасть сюда, надо или очень хорошо учиться, или иметь очень много денег. Вообще, во время наших патрулей редко случалось что-то по-настоящему интересное. Со времени нашей битвы с Шокер в городе было довольно тихо. Суперзлодеи – это элита криминального мира. Они выходят только на крупные дела и всякая мелочь, вроде грабежа несчастных прохожих, им не интересно. Поэтому, в основном мы гоняли обычных бандиток. Дело, конечно, полезное, но глобально ни на что не влияющее. Так было и в этот раз. Всего несколько бандиток с ножиками и пара наркоманок, решивших сыграть по-крупному и упереть банкомат. Я бы назвал этот вечер не стоящим внимания, если бы не одно «но». Когда мы уже собирались расходиться, мимо нас промчалась вереница полицейских машин, оглашающая округу своими мигалками. Дело явно было серьезное. Помимо обычной полиции, были также видны броневики более серьезных спецподразделений. Разумеется, мы решили узнать, в чем дело. Однако, прибыли на место происшествия слишком поздно. Нашим взором предстало порядком раскрученное здание. Поскольку я довольно активно следил за ходом дела Шокер, то сразу же его узнал. Именно здесь держали злодейку. Как нам удалось выяснить позже, Рина в наглую ворвалась в здание, за шкирку вытащила свою напарницу и скрылась. Меня всегда волновал вопрос, как такой огромной туши удается скрыться с места преступления. Она дегромыхает так, что во всех окрестных кварталах слышно. Как бы то ни было, факт налицо, злодейкам удалось скрыться. Шокер снова была на свободе. Мне это дело сразу показалось странным. Шокер отказалась нанимать собственного и согласилась воспользоваться услугами, предоставленного государством. Я все чесал репу, пытаясь понять, Что это значит? Теперь все встало на свои места, она изначально не собиралась дожидаться суда. Думаю, такой дерзкий ход мог служить своеобразной акцией устрашения. Правоохранительные органы были бессильны перед ходячим танком, а герои просто не успели среагировать. Суперзлодейка просто ворвалась в охраняемое здание, освободила особо опасную заключенную и скрылась. На данный момент у нас даже не было средств для того, чтобы вовремя узнать о подобных происшествиях. Помнится, Человек-паук использовал рацию для того, чтобы подключиться к полицейской частоте и оперативно реагировать в случае чего. Нам тоже стоит озаботиться подобным. Нам оставалось только отдать этот раунд злодейкам и отправиться по домам. Толку от нас здесь не было. Тогда я еще не знал, что неприятные сюрпризы на этом не закончились, и в ближайшие дни нас ждет еще один. Глава 22. Случилось то, чего я ожидал с такой опаской. На испытательном полигоне Эскорпа произошел взрыв, в результате которого погибли некоторые важные шишки компании генерал американской армии. Насколько я понял, запланированная демонстрация должна была вытащить компанию из той задницы, в которую ее вогнала подстава Фиск. И пройти должна была без участия Нормы, мол, совет директоров решает проблемы компании без участия ее некомпетентной владелицы. Провал же за винтовки был полностью возложен на плечи Осборн, будто она лично открыла воришкам двери своих хранилищ. Версии СМИ о произошедшем разнились, никто толком не знал, что там произошло на самом деле, но для меня было очевидно. Норма наконец-то дошла до точки кипения и решилась испытать на себе сыворотку. Прекрасно помню этот момент в фильме. Зеленый гоблин все же появился, но не могу порадоваться тому, что мои предсказания оказались верны. Обезумевшая женщина, похоже, даже не понимала, что своими действиями вколачивает дополнительные гвозди в крышку гроба своей компании, или же было попросту все равно, настолько жажда мести и крови затуманила ей разум. Если я все правильно помню, то следующим ходом гоблин должна стать атака на каком-то массовом мероприятии, где она попытается добить остальных важных членов своей компании. Я не помнил, что именно это было за мероприятие и где оно должно было пройти, не уверен даже, что это где-то упоминалось. Однако узнать с помощью Гугла, когда в городе состоится ближайшая массовая гулянка, было не так уж и сложно. Кто бы мог подумать, что чуть ли не основным супергеройским оружием для меня станет интернет. Не стоило также забывать, что все это происходит на фоне побега Шокер. Сомневаюсь, что она не захочет поквитаться. Интриг Фиск и предстоящих разборок Старк-Состейн. Очень жаль, что злодеи не хотят терпеливо дождаться начала своих сюжетных арок, как в фильмах и сериалах. Конечно, можно было проигнорировать Железную Леди и ее проблемы, да и далеко не факт, что мы сможем оказаться в нужное время в нужном месте. Однако, мне очень не хотелось упускать шанс завести настолько полезное знакомство. Хорошие связи с правильными людьми в нашем деле могут быть не менее полезны, чем наши кулаки и суперспособности. Проблемой также были мои попытки убедить девушек в том, что нам нужно поприсутствовать на предстоящем фестивале в своих супергеройских костюмах. О грядущей атаке мне было известно только из фильма, и никаких дельных аргументов у меня по сути не было. Я пересказал им свои выводы, сделанные относительно Эскорпа, упустив только то, что узнал из фильмов, то есть практически самое основное, и постарался убедить их в том, что произошедшее на испытательном полигоне было именно убийством, а не несчастным случаем. Выглядело это, мягко говоря, притянутым за уши, я и сам это прекрасно понимал. «Слушай, а тебе не кажется?» Гвен слегка замялась, явно ища как можно более тактичную формулировку, что это немного параноидально. «На этот раз мы расположились в моей комнате. Я сидел за компьютерным столом и пытался подкрепить свои жиденькие аргументы вырезками из прессы, которые демонстрировал с экрана. Доказать, что вокруг Эскорпа что-то происходит, было не так уж и сложно. Одни винтовки у бандиток чего стоя. А вот нормально объяснить, с чего я взял, что на предстоящем празднике что-то случится, было уже гораздо сложнее. Пенни скромненько присела на мою кровать и, казалось, была в большей степени склонна согласиться со мной, чем Гвен. Все-таки Габриэлла, ее лучшая подруга, да и с Нормой они друг другу не совсем чужие люди. Так что, если в Эскорпе происходит что-то нехорошее, то лучше перестраховаться, а не оставлять все на волю случая. Думаю, она рассуждала примерно так. Разумеется, я не мог ей рассказать, что опасность будет исходить от самой Нормы, это бы звучало уж совсем неубедительно. Мне нужно убедить их в необходимости быть наготове к фестивалю, а не в том, что у меня хорошая фантазия. Гвен же, закинув ногу на ногу, сидела на стуле рядом со мной и была настроена куда более скептично. Это не значило, что она отказывалась помогать. Как раз наоборот, девушка дала понять, что готова пойти со мной куда угодно. Просто ей хотелось более убедительных аргументов, чем «в Аскарпе что-то происходит, а на празднике возможно случится что-то страшное». Я понимаю, как это звучит, как и Стейси, я сделал небольшую паузу, чтобы подобрать слова, но подумай, если я не прав, то мы просто поторчим пару часов на улице, потратим впустую время, но это не критично, а если я прав, то мы сможем спасти множество жизней. Этот аргумент оказался довольно действенным не только для Гвен, но и для Пенни. Все же сердце у обеих девушек находится в правильном месте. Недаром обе решили стать героинями. Так что, спасение жизни для них аргумент куда более действенный, чем все перечисленные ранее факты. Возможно, с этого мне и стоило начать, но я еще только учусь работать со своей командой. В будущем такие моменты мне стоит продумывать лучше. Видя, что мои слова достигают намеченной цели, по крайней мере, скепсиса на лице Гвен значительно поубавилась, я решил попробовать развить успех. Знаю, что это выглядит неубедительно, я положил руки на плечи девушки и поймал ее взгляд своим, но в случае с Коннорс у меня тоже не было железных фактов, я просто доверился чутью и сейчас прошу тебя довериться мне. Да я же не отказываюсь, смешалась от такого напора Стейси, просто не понимаю, почему ты так уверен, что это будет именно на фестивале. Если это какие-то корпоративные игры, как ты утверждаешь, то почему они не сделают все по-тихому, наймут киллеров, или что-то в этом духе. Вот тут мои позиции были откровенно слабоваты, я призадумался, пытаясь подобрать слова для контраргументов, но получил неожиданную помощь. Заявление, подала голос молчавшая до этого Пенни, они хотят заявить о себе. Я имею в виду, что если бы они хотели бы сделать все тихо, то не взорвали бы полигон, верно? Этот аргумент Гвен сочла стоящим, да и я тоже. Пен не просто умничка, сама до конца не уверена, но все же пришла мне на помощь. Конечно, были и другие способы затащить их в драку с гоблин, но объяснить им настоящие причины моей уверенности я, по понятным причинам не мог, а действовать в темную банально не хотел. Осборн будет очень грозной противницей, я бы хотел, чтобы мы трое были готовы настолько, насколько это вообще для нас возможно. Хорошо, твердо кивнула Стейси, раз вы оба так считаете, то я вам доверюсь. Я не смог сдержать улыбки. Все-таки доверие в команде – это крайне важная штука. Если девушки готовы следовать за мной даже с такими слабыми аргументами, то мы явно движемся в правильном направлении. Тут, конечно, важно соблюсти тонкую грань между доверием и слепой преданностью. Я ведь тоже еще только учусь быть героем, сражаться и строить планы. Рано или поздно будут ошибки и, когда это случится, мне бы хотелось, чтобы они поправили меня, они покивали как болванчики и отправились вместе со мной на убой. Ну, в целом, я и не сомневался, что мне удастся изубедить. Понимал, что будет непросто, но не сомневался. Теперь осталось самое сложное – планирование и сам бой. Итак, мы хоть немного представляем, с чем нам предстоит иметь дело? – спросила Гвен, откидываясь на спинку стула. Взрывы? – последовал мой незамедлительный ответ. Гранаты или бомбы? Взрывы? – переспросила Пенни. В центре города, во время праздника, большинством суперзлодеек, как и обычными преступниками, движет жажда наживы. Массовые убийства денег не приносят, а вот репутацию отмороженной психопатки заработать можно, и серьезные тети криминального мира могут не захотеть сотрудничать с неуравновешенной. Конечно, были исключения и, если я правильно помнил эту злодейку, то Гоблин как раз была из таких, никогда не стеснялась раскидывать свои бомбы в городской черте. В мультиках и кино обычно все обходилось, но у меня были здоровые сомнения в том, что в реальности будет так же. Поэтому удивление Пенни было мне более чем понятно. Да, есть очень жестокие злодеи, но расшвыривать бомбы в толпе людей – это уже полноценный террористический акт. Очень мало кто решится на такое. Она взорвала полигон, напомнил я, девушка, содержимое показанных ранее статей, конечно, нельзя исключать, что там просто что-то сдетонировало, но я предпочту заранее подготовиться к тому, что мы можем иметь дело с конченной психопаткой, вооруженной гранатами, или чем похуже. Девушки кивнули, признавая обоснованность моих опасений, и мы продолжили обсуждение. Думаю, стоит заранее подумать о позициях, встав в правильных местах, мы сможем лучше среагировать на угрозу с любой стороны, Говоря это, я нашел в интернете 3D-карту Нью-Йорка и вывел на экран интересующую нас улицу. Смотрите, если мы займем места здесь, здесь и здесь, то все происходящее будет у нас как на ладони, но при этом мы не будем слишком сильно мозолить глаза полиции. Обсуждения продолжались до самой ночи. К счастью, у мамы сегодня был какой-то корпоратив и ждать ее не приходилось. Меня беспокоил еще один момент. Если мы сможем победить Осборн, то она наверняка попадет в руки полиции, и это явно сыграет на руку Фиск, чего бы мне очень не хотелось допускать. Сложно даже сказать, кто из них опасней. Психичка с бомбами, или холодная и расчетливая Квинпин. В любом случае, предстоит очень много веселья, но не могу сказать, что меня это радует. Глава 23. Как назло, время до дня Ха пролетело незаметно. Несмотря на долгие часы обсуждения, подготовиться нам толком не удалось. Попросту не было подходящих ресурсов. Мне очень не нравилось действовать в стиле «авось пронесет». Хотелось бы иметь хоть сколько-нибудь надежный план и хорошее снаряжение, но, увы, да и гранаты, превращающие людей в пыль, никаким снаряжением не остановить. Также, я никак не мог выкинуть из головы Фиск. Сыграть ей на руку арестом Осборн – это последнее, чего мне хотелось. На данный момент моим лучшим планом было отогнать гоблин сейчас, затем проследить за ней и захватить подальше от посторонних глаз. Полиция вряд ли оценит, если мы утащим злодейку у них из-под носа. Однако, было совершенно непонятно, что с ней делать после этого. Гоблин очень опасна, и нам совершенно негде ее держать. С ее исцелением тоже не все гладко. Можно было бросить это дело на девочек и надеяться на чудо, но далеко не факт, что они справятся. С сывороткой ящера все прошло гладко только потому, что Гвен была с ней знакома заранее. Смогут ли они повторить то же самое с неизвестным составом? А если смогут, то сколько времени это займет? Вопросы, на которые только предстоит узнать ответы, и далеко не факт, что они мне понравятся. Мы уже заняли позиции вовсю бдели, ожидая прибытия злодейки. А внизу, в это время, был праздник. Огромная толпа людей вовсю веселилась, не подозревая о том, что вскоре тут начнется. Лавочки с сувенирами и угощениями, различные конкурсы и аттракционы. Всего этого было в изобилии. Все-таки Нью-Йорк – удивительный город. Здесь по улицам шляются особо опасные костюмированные психи, представляющие огромную угрозу, а жителям, казалось, все равно. Они продолжали жить и развлекаться. Мне, как человеку, всю прошлую жизнь прожившему мирно, такое было сложно понять.